Огонь свечи и малиновый рассвет рисуют в памяти моей твой милый силуэт. Я отправляюсь за реальностью мечты. Я не могу тебя найти, но я ищу, где ты. Ну где же ты, ты, ты, ты, ты, ты, ты? Ну где же ты, ты, ты, ты, а? Ну где же ты, ты, ты, ты, ты, ты? Ну где же ты, ты, ты, ты, а? Голос далекой звезды, он укажет мне путь, где ты. Голос далекий во тьме, он меня приведет к тебе. Голос далекой звезды, он укажет мне путь, где ты. Голос далекий во тьме. Луна мой спутник, и я верю ей одной. Ее холодным светом мы обвенчаны с тобой. Но прочь бегу от леденящей темноты.